твоих в очи, без костовой смоли черной, чаканье моего ночи не станет слез зорной, сумую без твоих губ, без рук дорогих пяшчоты, надей моей зруб под дахом одиноты. Сумую миллион слов, не хопить на смутах гэты, запозненным рэхам снов вяртаешся да мяне ты, запозненным рэхам снов вяртаешся да мяне ты. Сумую без твоих плеч, у страту мне их не верится, покуты моей меч протял на вылет сердца. Сумую без твоих воч, без костовой смоли черной, найди моей ночь, не станет слез зорной. Сумую миллион слов, не хопить на смутах гэты, запозненным рэхам снов вяртаешся да мяне ты, запозненным рэхам снов.